Теперь у Сатурна второе кольцо с кокетливыми фестончиками. После такого кощунства жизнь моя утратила всякий смысл. С первой же минуты, обнаружив побег, я днями и ночами терзал свой мозг в поисках выхода и понял, что оказался между Сциллой и Харибдой. Либо прибегать к воздействию раздражением, либо сдаться. Иного пути у меня не было. Вам, дети мои, конечно, известен гениальный постулат великого Йоганнеса Мюллера, который гласит: если сетчатку глаза раздражать тем или иным способом, облучать, давить, нагревать, электризовать, то у испытуемого возникнут не те ощущения, которые соответствуют объективным раздражителям – свету, давлению, теплу, электричеству, а ощущения зрительные. Если подвергнуть таким же раздражением кожу, то ощущения, возникшие в результате, будут ничем иным, как осязательными ощущениями со всеми их характерными признаками. Сей неумолимый закон действует и в нашем случае. Испытывает пастырская душа, или что там у этой самки есть, какое-либо раздражение. Она вяжет. Если же таковое отсутствует, голос маэстро становился все тише и тише, она разрешается от бремени, проще говоря, размножается. И несчастный адепт, испустив дух, откинулся на спину. Потрясенный Аксель Вайнкандер сложил руки: «Помолимся, братья! Бессмертная душа нашего любимого маэстро вступила в Царствие Небесное, и да пребудет она там в мире во веки веков. Амен».